Радио нашей жизни. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 29 июня, понедельник. На часах студии 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и я, ведущий Михаил Шор. И сегодня в нашем регионе очень памятная дата. 29 июня 1918 года была образована Иваново-Вознесенская губернская чрезвычайная комиссия. И вот именно сегодня исполняется 102 года с ее создания. Это очень знаменательная дата для всех ивановских чекистов. И, конечно же, именно с этой даты ведется отчет истории органов безопасности Ивановской области. И сегодня мы вместе с вами и с нашими историками, и, конечно же, с ветеранами госбезопасности отправимся в такую небольшую экскурсию по эпохам, посмотрим вообще, как жила государственная безопасность Ивановской области вот за все эти годы, что изменялось, и кто там работал, кто там служил, и почему именно эти люди смогли обезопасить нас с вами вот на все это время, на эти 102 года. И мы сейчас окажемся в гостях у Околотина Владимира Сергеевича. Это доктор исторических наук, доцент кафедры истории России. И с ним мы именно поговорим о тех самых первых годах, когда и была создана наша губернская чрезвычайная комиссия. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я предлагаю нам с вами просто перенестись на 102 года назад и рассказать, вот как вообще появилась губернская чрезвычайная комиссия и вот как она в дальнейшем развивалась. Здесь мы прежде всего должны исходить из того, что 20 июня 1918 года была образована Иваново-Вознесенская губерния. Хотя вот БЧК как орган борьбы с контрреволюцией и саботажем был образован, вот эта комиссия была образована несколько раньше. И все связано в плане образования в нашей Иваново-Вознесенской губернии. Это прежде всего создание губернии, создание нового аппарата. И согласно тех нормативных документов того периода времени, здесь была образована комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. И дата ее образования является 29 июня 1918 года. То есть спустя через 9 дней была образована эта комиссия. Это как составная часть губернского аппарата, которая вертикально подчинялась непосредственно федеральному центру, если говорить современным языком. А вот как, какая была обстановка в то время, вот 102 года назад? Все-таки же не просто так создавали такую важную организацию. Вы знаете, обстановка была довольно сложной, и она, собственно, отражалась и на обстановке вот в нашей Иваново-Вознесенской губернии. Конечно, здесь было и серьезное отличие, все-таки была большая поддержка со стороны рабочих, но была часть сельских районов, где в годы войны особенно оседали так называемые зеленые, это дезертиры, те, которые уклонялись от мобилизации, уходили в леса, и там создавали вот такие группы для, ну, как бы сказать, уклонения от военной службы. И они составляли основу для уголовного практически элемента для вот таких уголовных банд. Однако это была как бы вот такая составляющая борьбы вот с уголовным элементом, но была и политическая позиция. У нас, конечно, она была выражена несколько слабее, но тем не менее здесь осуществлялась работа по выявлению черносотенцев, по выявлению непосредственно контрреволюционных элементов числа офицеров, бывшей буржуазии и так далее. Поэтому обстановка оперативная была сложной, и, собственно, с ней необходимо было с ней необходимо было работать и выявлять вот, прежде всего этих лиц. Кроме того, мы должны исходить, что основное внимание уделялось не только борьбе с контрреволюцией, с уголовными элементами, но и саботажем. То есть это преступление по должности, это борьба по защите железнодорожных коммуникаций с точки зрения обеспечения их деятельности, ну и так далее. То есть вот все эти задачи, они, собственно, и лежали на создаваемом аппарате вот органов ВЧК здесь, в нашей губернии. Однако нужно сказать еще одну деталь. Дело в том, что здесь не было работников, которые бы могли впитать в себя предыдущие традиции. Традиции закладывались именно в этот период времени. И прежде всего руководствовались вот этой революционной сознательностью, подбирали прежде всего людей, которые прошли работу в подполье, которые знали особенности работы политического сыска непосредственно жандармов. И, собственно, хоть мы и период советского государства мало говорили о таких вещах, но элементы вот именно оперативно-розыскной деятельности политического сыска непосредственно жандарма, он был взят на вооружение. Конечно, работников из числа жандармов в составе ВЧК не было, но тем не менее форма работы и направления работы, которые существовали непосредственно в Российской империи, они, собственно, были восприняты и в дальнейшем, как вопрос обеспечения государственной безопасности, они выполнялись вот в том числе и губернскими аппаратами. Но в целом, если смотреть по первым чекистским кадрам, это были люди или партийные, или просто обычные рабочие. Да, и если говорить, то это прежде всего преданность интересам пролетарского государства. Образование было низшим. Вот такая форма образования была в тот период времени, поэтому говорить о том, что здесь присутствовала вот такая элементы высокой образованности, не приходилось. Но, тем не менее, с точки зрения преданности пролетарскому делу, здесь сотрудники были на высоте, они выполняли те задачи, которые, собственно, на тот период времени диктовала обстановка. И нужно сказать, что вот весь период военного коммунизма, вплоть до НЭПа, собственно, это была реакция со стороны органов ВЧК, реакция на вновь открывающиеся обстоятельства в условиях гражданской войны, в условиях военной интервенции, вот, ну и в условиях вот того развала экономики, с которым пришлось столкнуться и который, ну, побудил в том числе и местных чекистов участвовать в мобилизации всех ресурсов для того, чтобы побороть контрреволюцию, ну и максимально обеспечить, значит, защиту молодой Советской Республики. В самом начале на вот эту чрезвычайную комиссию были возложены только такие обязанности, как борьба с контрреволюцией и саботажем, а потом уже и борьба со спекуляцией, и преступления на железных дорогах, и бандитизм, и многое-многое-многое другое. Насколько было вообще все это тяжело, потому что ситуация в стране была очень тяжелая, и такое огромное количество разнообразных направлений деятельности, ну, просто, на мой взгляд, делает из сотрудников ЧК той эпохи просто каких-то суперлюдей. Да, вы правы, потому что вот разнообразность интересов, она подталкивала непосредственно работников аппарата искать прежде всего или опираться на рабочие структуры в органах управления, опираться на интеллигенцию, которая поддержала советское государство. То есть одни сотрудники без опоры на, собственно, граждан в тот период времени вряд ли могли, значит, вот охватить тот объем задач и обеспечить их выполнение. Ну, здесь и, собственно, вся работа этой структуры, она пронизана, прежде всего, опора на массы. То есть с помощью добровольных помощников решались вопросы, в том числе, оперативно-розыскного обеспечения, вот, ну и вот такого быстрого реагирования. Конечно, сам процесс оперативно-розыскной работы, он отставал, наверное, от динамики того периода времени. Но азы оперативно-розыскной работы, они закладывались именно в тот период времени. Поэтому в некоторых случаях работали на опережение, в некоторых случаях уже работали после свершения определенных событий. Ну, таким образом накапливался опыт, и нужно сказать, что по оценки обстановки. У нас на территории нашей Ивановской области не было таких крупных контрреволюционных выступлений. Вот, хотя забастовочное движение на территории области было, губерния было. Вот, ну и вот такая динамичная работа по выявлению антисоветского подполья, она была и, собственно, давала свои результаты. А не могли бы вы чуть больше рассказать о том, как была ликвидирована одна из таких крупных банд зеленых, банда Юшко, и насколько вот она была опасна для нашего региона? Я просто знаю, что было огромное количество нападений на простых людей и на государственных служащих, и, честно, я удивляюсь, как удалось побороть вот эту гидру. Ну, здесь надо исходить из того, что вот сама эта, ну, если выражаться современным языком, противозаконные, значит, вооруженные формирования, возникло прежде всего из категории вот тех жителей, которые уклонялись от мобилизации. Они уходили в леса, и, собственно, здесь шел процесс трансформации. Вот интересный, наверное, факт и наблюдение, которое в том числе и в дискуссиях наших возникал, это, прежде всего, кто имел какие-то ресурсы, за теми и шли. То есть шел процесс вот такого трансформации сознания у людей, ушедших в леса, и они как бы незаметно для себя становились, ну, по сути, бандитами для того периода времени. Ну, а в чем проявлялось бандитство? Это, прежде всего, добыча средств к существованию. Это и нападение на кооперативы, это и нападение непосредственно на уже селение. Вот. Ну и в то же время была определенная поддержка со стороны вот тех, кто противился в тот период времени советской власти. И мы должны исходить из того, что, собственно, и сама экономическая политика вот период военного коммунизма, продразверстка, она настраивала, прежде всего, селян против советской власти. И это позволяло находить поддержку видимую. И когда, собственно, произошел период отказа от продразверстки, переход к новой экономической политике, то, собственно, основу для поддержки селян, вот этих уголовных элементов, собственно, и прекратилась. Ну, а с точки зрения организации, действительно, они находились в отдаленных местностях, меняли свою, так сказать, дислокацию. Вот. Были элементы несостыковки, конечно, между парадами и Иваново-Вознесенской губернии, Владимирской, Ярославской. Вот. Ну, вот я уже говорил об оперативно-розыскной работе. В принципе-то, вот как раз здесь работали вот уже навыки, полученные в рамках организации вот этого оперативного обеспечения, поиска, ну, собственно, помощников из числа селян, вот, ну и выдавливание, и в конце концов вот разложение непосредственно этих формирований. Но если быть более правдивым, то это наиболее яркий, наверное, факт, событие о том периоде времени. Вот. Ну, угрозы со стороны этих бандитствующих формирований органов власти, в том числе и вот в уездных центрах, собственно, у нас на территории нашей Иваново-Вознесенской губернии не было. Ну, а в других регионах, там вот эти бандформирования захватывали и воинские, вернее, и уездные центры, вот, и поднимали более широкие восстания, пользовались более широкой поддержкой. Ну, а у нас это вот как такой местечковый факт, который, собственно, несмотря на годы, сохранил вот такое, ну, какое-то звучание, и о котором, так сказать, вспоминается. Он у нас исследован в работах таких достойных авторов, как Рыжиков Алексей Валентинович. Вот, свою диссертацию он этому делу посвятил. Это опубликовано в книгах, в монографиях, в том числе и нашло отражение на страницах вот второго издания «Из истории органов государственной безопасности». Поэтому, ну, это событие рядовое для того, собственно, периода времени. Владимир Сергеевич, а вот чтобы лучше изучить историю органов госбезопасности в Ивановской области, насколько я знаю, можно обратиться практически во многие библиотеки нашего региона, и там есть и первое издание, и второе издание как раз книги, которую вы в том числе писали очень много-много лет. Да, эта книга была презентована у нас в прошлом году. Она максимально продвигается в библиотеке. Ну, первое издание, это уже 12 лет, оно уже, собственно, стало редкостью. Ну, а со вторым изданием получше мы максимально его стремимся продвигать вот для того, чтобы общественность, читающая общественность, все-таки знала историю органов безопасности для того периода времени, как формировалась концепция вот такой государственной безопасности, как она, собственно, развивалась применительно к конкретным историческим периодам нашего государства и как, собственно, в настоящее время обеспечивается защита интересов государства вот в современных условиях. То есть я хочу сказать, что государство определяет задачи для органов, которые уполномочены защищать интересы государства, и, собственно, этот аппарат выполняет вот эти государственные задачи. Другое дело, в зависимости от конкретного периода эти задачи менялись, и в некоторых случаях, особенно в 30-е годы, они имели ярко выраженный политический оттенок, но, тем не менее, они исходили из государства, вот, и такие, как бы сказать, задачи выполнялись, вот, которые вплоть до настоящего времени, ну, требуют вот такого спокойного, взвешенного осмысления без всякого такого политического оттенка. Огромное спасибо. У нас в студии был Околотин Владимир Сергеевич, доктор исторических наук и просто один из моих любимых писателей. Огромное вам спасибо и до новых встреч. Вам огромное спасибо. Друзья мои, а мы с вами сейчас вместе переносимся в Государственный архив Ивановской области, где нас уже встречает его руководитель, известный наш краевед, писатель, историк Александр Михайлович Семененко, который является директором как раз нашего Государственного архива Ивановской области. И вместе с ним мы тоже узнаем некоторые факты из истории органов государственной безопасности в Ивановской области. И опять же, вот мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что вот за эти 102 года сотрудники государственной безопасности, ну, сделали огромное количество вещей для нашей с вами защиты. Они и в гражданскую войну нас защищали, и как раз вот в годы военного коммунизма, и в годы Великой Отечественной войны огромный вклад внесли сотрудники органов госбезопасности в нашу оборону. И вот мы уже с вами перенеслись как раз в наш государственный архив, и там нас уже ждет Александр Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Мы вот сейчас просто обсуждаем уже полчаса историю органов государственной безопасности в Ивановской области, но хотелось бы узнать, а вот в нашем главном архиве есть ли материалы о органах безопасности или все-таки все находится в закрытых архивах? Дело в том, что действительно сегодня такой необычный день. Я хотел бы поздравить коллектив управления Федеральной службы безопасности с достойной датой, ну и поблагодарить за возможность работы в их архивах. Что касается Государственного архива, то у нас есть определенные материалы, но они в той или иной степени засекречены и могут быть рассекречены только после решения определенной комиссии и, естественно, пойти в доступ. Большего я вам, к сожалению, больше ничего сказать не могу. Но, опять же, я знаю, что вы во многих своих исторических изысканиях, во многих своих работах получали доступ, в том числе, в закрытые архивы. Да, получал. И я думаю, да, что вы один из немногих, кто видел вот все те тяготы, лишения, всю ту вот беззаветную службу и весь тот огромный труд, который был направлен как раз сотрудниками органов госбезопасности в нашем регионе. Да, действительно, мне повезло. Тут, собственно говоря, никакой, наверное, тайны нет. Ничего особенного не требовалось. Просто нужна была дисциплина, нужна была определенная репутация. Ну и, конечно, я всегда говорил, что это делаю для того, чтобы потом спрятать и для того, чтобы опубликовать. Ну, о чем речь? Во-первых, мне довелось поработать с документами, касающиеся прибытие авиаэскадрильи «Нормандия», потом она станет полком «Нормандия» Неман. Я видел, как готовились здесь в Иванове, в том числе и сотрудники госбезопасности, не исключая, что среди тех летчиков, которые могли прибыть, могли быть и двойные агенты, понятно. Собственно говоря, этого не оказалось. Ну и мне удалось это все потом просмотреть то, что было разрешено, и опубликовать в Бурлинском альманахе. Второй сюжет, за что я очень благодарен сотрудникам, это работа по возможности реабилитации, общественной реабилитации, потому что об этих людях, это люди легендарные, они уважаемые, но, к сожалению, они погибли. Это участники матча смерти. Может быть, многие смотрели фильм «Матч», там главные роли сыграл, снялся Сергей Безруков, но он везде успевает сниматься, как показывает практика. Вот. Так вот, среди двух участников матча смерти были два человека, они хоть и не ивановцы, но играли в футбол за сборную города Иваново, в том числе в легендарном матче со сборной Турции, где наши победили 7-3. И вот один из них был сотрудником органов госбезопасности, управления НКВД по Ивановской промышленной области Николай Коротких. И вот все документы были рассекречены, и потом они играли за киевское «Динамо». Макар Гончаренко, он не был сотрудником НКВД, ивановцы звали его Шарик, он очень был подвижен, интересный человек. И оба они потом были подвергнуты репрессиям немцами, фашистами. Ну вот Гончаренко сбежал из концлагеря и, собственно говоря, был потом награжден медалью и приезжал в Иваново уже в 80-е годы. А Николай Коротких, к сожалению, судьба уготовила другую ему мучительную смерть, гестаповцы его замучили. Ну и причина, наверное, была в том, что он был сотрудником НКВД и тоже после того, как в 50-е годы он был, когда эта история стала известной, он был награжден посмертно. Вот мне как раз предложение о том, чтобы, наверное, пора увековечить память обоих этих замечательных футболистов, людей, которые прославляли и наш футбол, наш спорт, и играли с немцами, с фашистами в Киеве, и побеждали. Ну и я хотел отметить, что Николай Коротких служил здесь в управлении НКВД под началом Сергея Осиповича Броневого, вот отца знаменитого великого русского актера Леонида Броневого, тот, который в фильме «17 мгновений весны» исполнял шефа гестапо Мюллера, представляете? Вот раньше мне говорили, что это не так, это легенда. Нет, я сам все это видел. Так что видите, сколько тайн хранят наши архивы. И я благодарен о том, что об этом можно написать. Еще об одном человеке я рассказал. Наверное, это уместно. Год 75-летия Великой Победы. Николай Андреевич Жиделев. Это бывший большевик-подпольщик, депутат Первого Совета, член Государственной Думы, Второй Государственной Думы. Возглавлял наш город в качестве председателя Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов. Так вот, мало кто знает, что в 41-м году он, уже ему сколько было, 61 год, он готовился быть резидентом советской разведки, если вдруг враг по отчаянию мог захватить Москву. А сам он возглавил диверсионный отряд, который сражался, и тогда эти сведения были засекречены, в 41-м году защищая столицу. Вот такая вот интересная судьба. Ну и хотел бы обратить внимание, что вот среди бойцов невидимого фронта у нас множество улиц названы, и улица Степанова, Урицкого, Чихачева. Мне очень приятно, вот, что есть улица старшего лейтенанта Житкова, он, Михаил, ваш коллега, он журналист, старший лейтенант, работал в рабочем крае, вот, а потом стал фронтовым контрразведчиком, погиб при освобождении Украины. Ну вот я бы еще назвал улица Морозова, Дмитрия Морозова, это тоже был человек, который работал в органах госбезопасности. Ну и когда мы говорим о 102-летней годовщине органов госбезопасности, мы должны отметить, что 20 июня образовалась губерния, вернее, была юридическое оформление губернии, происходило оно в органах НКВД. Тогда был наркомат внутренних дел под председательством Григория Ивановича Петровского, будущего председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета. Так вот, как раз Михаил Васильевич Фрунзе ездил туда, и губерния была утверждена. А буквально через несколько дней была образована губернская чрезвычайная комиссия, которая теперь является, вот как бы от нее прошла та линия как раз до современности. Ну и если я еще не надоел, могу сказать, что среди руководителей органов госбезопасности 30-е годы была очень интересная фигура, как Владимир Андреевич Стырна. Вот этот человек как раз был легендарным контрразведчиком, работал с самим Артузовым и вот участвовал в разработке операции «Трест», знаменитой вот как раз контрразведывательной операции по выявлению белогвардейского подполья за границей. Ну и им удалось завлечь на территорию Советской России английского аса разведки Сиднея Рейли и бывшего лидера левых эсеров, террориста, писателя, ну, такого человека разносторонней деятельности, Бориса Савенкова. Вот, вот как раз Стерна вот в этом участвовал. Ну и у нас есть дом Подкова, где жили сотрудники НКВД, и вот, к сожалению, в не очень хорошей сохранности, ивановцы иногда называют дом пули, созданный по проекту Николая Иосифовича Кадникова, где как раз управление располагалось, где служили и Стерны, и Коротких, и Броневой. Ну и, возможно, служил отец Валентина Иосифовича Гафта, который в 40-е годы, в годы войны, тоже был сотрудником управления НКВД по Ивановской области. А маленький Валя Гафт, по свидетельствам, ну, правда, не совсем подтвержденным, учился в 32-й школе, в школе «Птица». Ну, скорее всего, это правда. Удивительно. Вот. Да. А вот еще опять, если обратиться к вашим поискам в архивах и в закрытых, и в открытых, много ли там было отражено вот этого огромного вклада сотрудников госбезопасности в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками? Все-таки же сотрудники госбезопасности и боролись с диверсантами, со шпионами, и как раз организовывали партизанское движение, и, конечно же, вносили очень большой вклад в дело нашей Великой Победы. Ну вот эта тема не была предметом моих исследований. Вот именно вот то, о чем вы сказали. Вот, но по тем уже материалам, которые потом вошли в состав документальных фильмов, в тех данных, которые уже опубликованы, мы видим, что ивановские разведчики, контрразведчики, конечно, занимались этой работой упорно, так как Ивановская область стала прифронтовой. Мало об этом кто знает, о том, что город Иваново в годы войны был центром не только, собственно говоря, современной Ивановской области, плюс Сокольский район, но еще и Владимирской и Костромской. А Владимирская область, она была тогда частью, я уже говорил, Ивановская, это ведь это заводы, это попытка шпионажа, это попытка диверсий различных. И вот действительно там ивановские чекисты не дремали. Ну и Костромская область, это тоже попытка как раз вот отразить. Ну, кстати, что, вот я хотел что рассказать. Вот в рассекреченных документах, а вот на это есть точно в нашем архиве, есть удивительный факт. Бомбежки села Ильинского-Хованского в 41-м году немецкими самолетами. Немцы, видимо, летали бомбить Ярославль. И на обратном пути, видимо, что-то, я не знаю, подноготное, только читал рапорт сотрудников, они остаток бомб сбросили на Ильинское Хованское, представляете? Вот это было как раз в сентябре 41-го года. Вот что касается вот Иваново, то мы знаем, что Иваново бомбили несколько раз, и одна из бомб упала в районе Типографской улицы. Так что вот работы у разведчиков, контрразведчиков, сотрудников органов госбезопасности было море. То есть наша область была прифронтовой. А значит, это создавало возможность диверсии, проникновения шпионов и так далее, и так далее. Это вот все, наверное, вы обсудили. Я вот, к сожалению, не мог слушать эфир. Мы должны были обсудить в своем эфире. Еще не обсудили. Операция была проведена, ряд из них засекречены, пройдет время, об этом мы узнаем. А вот есть какая-то информация в наших архивах открытая о том, как сотрудники госбезопасности в последующие годы, в послевоенные, противодействовали разным шпионам и разрушали всяческие подрывные работы этих иностранных граждан? У нас вот вышел сборник в свое время, еще в советское время, «Нет чести выше». И там вот статьи, написанные и журналистами, и сотрудниками органов госбезопасности, о том, по каким направлениям шло выявление диверсии вот на территории Ивановской области различных разведок. Это и попытка скажем, биологических диверсий, попытка промышленного шпионажа, это попытка проникнуть на объекты засекреченные, это электростанции, промышленные предприятия, это попытка выведать какие-то технологии, которые могли представлять интерес, оборонные заводы, которые располагались. Потом, когда у нас были воинские части, это, сами понимаете, потом ВВС, десантные. Вот это все, собственно говоря, ну, не все, а вот достаточно большой такой объем информации, который был рассекречен, об этом рассказывалось. И для этого использовали, скажем, не только сотрудников вот шпионских ведомств, которые там были немцами, англичанами, там, или американцами, а чаще всего использовали бывших власовцев, бандеровцев, вот всю ту, тех людей, которые были прихвостнями у фашистов, потом их маскировали, а потом какое-то время к ним приходили и давали задания. Естественно, что они знали великолепный язык, они работали. Вот это самая тяжелая была задача, чтобы вот с этими найти вот этих людей, разоблачить и не дать им совершить свое гнусное дело. Ну и, конечно, были попытки вербовать людей, ну, через идейные какие-то вещи, там, через командировки ученых. У нас же все-таки множество вузов, и химико-технологический, медицинский, где энергоуниверситет, где какие-то разработки интересные были. Вот была попытка и тут подкупить, подлезть как-то. Но я больше не могу сказать. Вот. Я понимаю, государственная тайна. Не то, что тайна, а то просто память у меня, ну, на память не жалуюсь, но я просто на время смотрю, тут можно, в общем-то, ну, не успеть. Вот. Поэтому я хочу сказать, что вот мы живем в спокойном государстве, живем в условиях некой стабильности, а порой просто не подозреваем о том, что вот есть люди, которые охраняют наш покой, люди, которые проводят очень такие тяжелые, изматывающие операции, противодействия для того, чтобы вот какое-то, чего-то не случилось. Ну и для того, чтобы вот разговор был более предметный, в прошлом году, буквально в прошлом году, была презентация книги, посвященная столетию органов госбезопасности. Ее написали Владимир Сергеевич Аколотин, доктор исторических наук, кандидат исторических наук Алексей Валентинович Рыжиков и Олег Юрьевич Олейник, доктор исторических наук. Вот я рекомендую ивановцу посмотреть этот том, он издан 1000 экземпляров, тираж. Но он есть в библиотеках, мы уже рассказывали. Да, в библиотеках, да, и вы, пожалуйста, можете прийти, посмотреть, полистать, и там есть фотографии, все, вот то, о чем... Там есть примеры вот техники, изъятой у шпионов, в том числе в годы войны. Огромное спасибо вам, Александр Михайлович, вот за такую подробную, интересную информацию. Спасибо большое. И до новых встреч. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Друзья мои, а мы сейчас с вами переместимся в один из самых необычных музеев на территории Ивановской области. И в этом музее руководит Мезенцев Эдуард Юрьевич. Кроме этого, Эдуард Юрьевич еще руководит Ивановской областной общественной организацией ветеранов «Щит и меч». И вот он как раз нам еще приоткроет некоторые факты, о которых мы сегодня хотим вам рассказать. А мне бы хотелось напомнить, конечно же, что сегодня праздник для всех сотрудников органов госбезопасности, потому что 102 года назад в этот день была образована Иваново-Вознесенская губернская чрезвычайная комиссия. И, соответственно, поздравьте, пожалуйста, сегодня всех своих знакомых, всех своих близких, кто имеет отношение к работе как раз органов государственной безопасности. А мы как раз переместились к Эдуарду Юрьевичу. Добрый вечер. Здравствуйте. Эдуард Юрьевич, расскажите немножечко о музее. Я сказал, что это самый необычный музей Ивановской области, но я думаю, что это еще и самый необычный музей, может быть, даже всей нашей страны. Ну, во-первых, я хочу приветствовать всех радиослушателей. Добрый вечер. И хочу рассказать о том проекте, который задумали еще в 2016 году ветераны. Наш проект в настоящее время развивается по следующим этапам. На первом этапе мы получили здание и оформили его в аренду. На втором этапе до августа 2019 года произошло, так сказать, насыщение базиса нашего помещения. Это все коммунальные службы, которые есть, которые подтянуты, было приведено в надлежащее состояние. И когда я пришел, значит, меня избрали председателем правления «Щит и меч», наступил третий этап, это именно строительство уже самого проекта, значит, экспозиции, посвященной истории органов госбезопасности Ивановского управления. Вообще, надо сказать, что в настоящий момент проходит научная его работа, насыщение документами, вещевым материалом, то, что мы находим, плотно работаем с государственным архивом, областной научной библиотекой, с нашим непосредственным управлением, с ветеранами, которые помогают вещевым материалом. Но самое главное – это команда. В настоящее время, значит, нами создана команда. Это непосредственно куратор экспозиции Почевалова Елена Ивановна, которая занимается научной работой. Она кандидат исторических наук, она великолепный музейный работник, имеет очень много экспозиционных проектов успешных. Это, конечно же, художник, который работает с музеями и согласился работать с нами, Аркадий Юрьевич Орлов. Ну и непосредственно ваш, как говорится, покорный слуга. Какие есть необычные экспонаты в вашем музее органов госбезопасности Ивановской области? Вы знаете, рассказывать в радиоэфире о том, что, скажем, увидят посетители, ну, это значит о том, что рассказать все. То есть мы все-таки останемся госбезопасностью, и тайна завеса, то есть, которую, то есть, мы приоткроем, когда к нам придут посетители, увидят все своими глазами. Но сейчас просто режим самоизоляции, нельзя физически посетить, но мы можем немножечко заинтриговать наших слушателей, чтобы они после самоизоляции к вам пришли в первую очередь. Ну, и еще раз хочу уточнить, у нас сейчас идет строительство музея. Не открытие музея, а строительство музея. Музей будет готов только тогда, когда мы все экспонаты, которые у нас есть, которые научные работы будут проведены, документы приведены в соответствие, и после этого только будет открытие. Пока у нас музей идет в стадии разработки. Я понимаю, того, да. Но на сегодняшний день там есть очень-очень редкие и архивные фотографии, и разнообразные материалы, включая карты времен Великой Отечественной войны. Да, абсолютно верно. Это все у нас хранится в фондах, но для демонстрации необходимо и музейное оборудование, и подготовленные материалы, для того, чтобы люди пришли и, посмотрев, сами для себя решили, а что же такое органы госбезопасности, что это за люди, которые там работали. Ведь наш музей не просто для того, чтобы, скажем так, мы делали из себя там каких-то красивых и прочее. То есть наш музей именно для того, чтобы люди могли увидеть историческую правду про тех людей, которые там работали, что они из себя представляли, кто это были люди. И поверьте мне, те работы, которые мы провели, я могу сказать с уверенностью, что некоторые из них люди имеют, я бы сказал, уровень федерального значения и даже не местного, не регионального. Но это все мы готовим и представим на суд, конечно, людей, жителей города Иваново, гостей города Иваново, только тогда, когда у нас будет полностью готово и сам музей, и экспозиция, и экскурсия. Эдуард Юрьевич, у нас остается буквально полторы минуты, и мне бы хотелось, чтобы вы поздравили, опять же, ветеранов органов госбезопасности и ныне действующих сотрудников. Спасибо, Михаил, за представленную возможность. Конечно, сегодня 29 июня, ровно 102 года тому назад, 14-м вопросом в заседании и в Ивановской губернии стоял вопрос о создании Ивановской чрезвычайной комиссии. Именно в этот день образовалась и в ГУБЧИКа. Поэтому, во-первых, конечно, я поздравляю руководителей и сотрудников управления. Всем желаю успешной работы. красивых, хороших, реализованных дел, которые, может быть, лет через 50, а может 100, появятся в музее, который мы создаем. Ну, а ветеранам, прежде всего, хочется сказать три слова ключевых, которые для них – это долголетие, здоровье и активный образ жизни. Вот хочу, чтобы этот круг никогда они не разрывали. Всего им самого лучшего, всех благ. Огромное спасибо. Вас тоже с праздником. У вас очень интересный жизненный путь. Мы не можем о нем рассказать из-за соображений секретности. Но огромное вам спасибо за ваш труд. Низкий вам поклон за то, что мы можем жить в спокойное время. И все хорошо у нас. Спасибо вам большое и до новых встреч. Спасибо, Михаил. Всего доброго. Друзья мои, мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, я ведущий Михаил Шор, и сегодня мы рассказывали вам небольшую информацию об истории органов государственной безопасности в Ивановской области. На самом деле история эта очень-очень интересная, но она во многом секретная, и когда-нибудь мы с вами узнаем намного-намного больше. Вам, друзья мои, хорошего вечера